Два заспанных дурака вскочили из зала на посмешище. А Середа уже проснулся, бежал глазом по дружно ржущему председательскому корпусу и, наконец, нашел того, кто его подставил. Он один был серьезен в этом сборище хохочущих. Глаза на выкат, одна сплошная мысль, глубокая и значительная. Шея на бок, голова почти покоится на плече, и руки на груди сложены пальцами, только перебирает, будто играет на гармошке. Сосед Середы хозяйство межует. После той заседаловки Середа с соседом крепко выпили за зимы бураки Чикаго-8, яровые огурцы Онтарио-12 и подружились. Юмор Середа ценил и сам был не прочь пошутить, с богатым соседом хорошо шутить. И Август с ним время от времени пошучивал, разжевался то сеном, то стройматериалами. По мелочи, правда. По-крупному боялся, сосед был смешлив, но прижимист и подозрителен. Дрался до последнего за каждую доску, за каждый клок сена. Сейчас же Августу Середе предстояло играть по-крупному. И это будет его окончательным расчетом за Чикаго-8, потому он долго настраивал себя, прежде чем взяться за телефонную трубку. Даже запер на ключ кабинет, чтобы никто не мешал. Набрав номер, сразу же пошел в атаку, не забыв и подольстить. Голосом секретаря райкома похвалил соседа. «Уже на рабочем месте, молодец!» «Ну, да, стараюсь, Андрей Петрович. Погодные условия неблагоприятные, сами видите. Вижу, вижу. У нас природа белорусская, другой не бывает. Да, все верно. Но без «но», без «но». И не пудри мне мозги. Все правильно, Андрей Петрович, все правильно». Если так пойдет, к концу недели отсеемся полностью. Я на тебя надеюсь. Не подведем, не подведем, Андрей Петрович. Вот это я и хотел от тебя услышать. Как с семенами. Хватает еще. И голос в трубке пропал. Видимо, сосед начал вырубаться, и надо было дожимать его. Что и? Что и? Останется, хотел сказать. «Да так, немножко, Андрей Петрович. Хорошо, хорошо, мой дорогой, поделишься с верным путем. Так, Андрей Петрович, подожди, подожди. Много не прошу», — Середа замолчал сам, лихорадочно прикидывая, сколько надо запросить и сколько можно будет запросить. «Тон так 10, думаю». «Да вы что, Андрей Петрович», — взвыл голос на другом конце провода. Тон 10, 100 центнеров, 10 тысяч килограммов. А в зернах? Да этот голодранец со всех своих полей собирает меньше. Ну, зараза, подумал Середа, бурак озимый. Сдеру 5 тонн, на меньшее не соглашусь. И в трубку снисходительно, ласково. Ну, дорогой, не обижай соседа, я его... Подумываю к себе забрать, старается человек, и голова хорошая, светлая голова. У Середы голова? Не надо, не надо, хорошая, светлая голова. 8 тонн по-соседски, от чистого сердца, и не забывай. У нас будет работать. Ну, если только так, по-соседски. Ну, много, много ему, 8 тонн. 5 хватит. Я сказал 8. Все, бывай здоров. Успехов на нашей общей ниве и здоровья в личной жизни. И Август Середа положил трубку. Минут 40 сидел взаперти один в кабинете. Приходил в себя. Ни раз и ни два кто-то толкался в дверь, рвал ручку, но он не отзывался. Пошли телефонные звонки, он не снимал трубку. В приемной застрекотала пишущая машинка. Я тут же заглушил голос Девы Марии. «Куда он спрятался? Куда он сегодня спрятался? Я его все равно найду, из-под земли достану!» Август обрадовался, что сидит в кабинете взаперти. Не признаваясь в том сам себе, он боялся Девы Марии. И не только ее, он боялся всех их, кого огульно называли «народом».